Закон наше общежитие. Вот вам как будет легче плавать, стремительно извиваясь, скользя, резвясь и выпрыгивая в лучах солнца высоко из воды, гнать впереди волну, оставляя с собой реактивный бурун из взорвавшихся пузырьков воздуха, разгоняя и пугая всех тех, кто будет тебя существенно меньше размером. Или ползать, как жук, по земле, быстро, юрко, изворотливо, догоняя, если понадобится ловко, подпрыгивая, умело отнимая пищу всех, кто заметно поменьше тебя и не так выдающе силен. Или, может быть, летать по необъятно синему небу и смотреть оттуда свысока, заоблачных, изумрудных высот с Эвереста, зорко и внимательно, назидательно выискивая там внизу, на земле, и в сырых серых водах всех, кто будет слабее тебя и меньше ростом. Но вот быть самому меньшим ростом, это, разумеется, никому не так уже интересно.